Глава пятая. Каждый год с ранней весны на одной из дач поселялся отставной генерал, который в известный час сопровождения лакея появлялся в академическом парке. Он старческой походкой прохаживался по главной аллее, часто присаживаясь на скамьях и греясь на солнце. Губы у него были широкие, несколько отвисшие, и глаза чуть-чуть на выкате. В общем, мы усматривали некоторое сходство с большой лягушкой. Мне почему-то казалось, что между этой фигурой и нами должен существовать инстинктивный антагонизм. В его взглядах, которыми он провожал мелькающие мимо фигуры студентов, мне чудилось раздражительная брезгливость и досада. Как будто мы составляем лишь очень досадный придаток к хорошему дачному месту, ко всем этим аллеям и цветочным клумбам. Однажды, когда я с двумя товарищами проходил мимо него, не сразу заметив его присутствие, мне показалось, что он вдруг сделал какое-то резкое движение. Толстые губы зашевелились, и глаза выкатились, как будто старик хотел остановить нас. Зачем? Может быть, чтобы сделать строгий выговор за то, что мы молоды, что мы студенты, что мы, наверное, имеем образ мыслей и самым фактом своего существования выказываем неуважение к старым генералам. При этом высокий и тоже старый лакей с военной выправкой, стоявший сзади на вытяжку, тоже, казалось, готов был двинуться за нами, исполняя какую-то генеральскую команду. Но мы беззаботно прошли мимо. Эта полуразрушенная, превосходительная фигура, в течение 2-3 последних лет аккуратно появлявшаяся в парке, пользовалась среди студентов значительной, хотя и не особенно лестной популярностью. Кто-то назвал его генералом Ферапонтьевым, и эта вымышленная фамилия так и осталась за ним. Хотя сама по себе она, по-видимому, не заключала ничего обидного, тем не менее употреблялась всегда с некоторым оттенком иронии. Это было выражение безмолвного и беспричинного антагонизма, установившегося между дряхлым генералом и легкомысленной средой академической молодежи. И вот однажды разнеслась сенсационная новость. Генерал гуляет в сопровождении молодой и очень хорошенькой женщины. Как-то раз, когда мы с Титом шли по главной аллее, генерал действительно вышел из боковой аллеи и пошел навстречу, опираясь на руку спутницы. Лакея не было. Пятна солнца и теней мелькали на серой тужурке генерала и на небольшой женской фигуре. Когда мы поравнялись с ним, генерал, как мне показалось, опять выпучил глаза, сказал что-то своей спутнице и зашевелил губами. Молодая женщина вскинула пенсне и посмотрела прямо на наши приближающиеся фигуры. Нам обоим стало неловко под этим красиво беззастенчивым и как будто изучающим взглядом. В нем было что-то странное. Молодая женщина не просто смотрела. Казалось, она любопытно высматривала, изучала и оценивала нас с какой-то своей точки зрения. В первый еще раз я позавидовал Титу. Он всегда держал свой костюм в большом порядке, тогда как я был в этом отношении несколько беспечен. Скользнув по моей фигуре взглядом, в котором мне почудилась легкая усмешка, она несколько дольше остановила его на аккуратной фигуре Тита. Затем мы разминулись. «Ну, брат и дамочка», — сказал Тит шепотом и почему-то ускоряя шаг. «Заметил ты, как она смотрит?» И, отойдя незначительное расстояние, он вдруг прыснул своим звонким, веселым смехом. «А ты, брат, признайся, своей блузы и грязных сапогов сконфузился. Видишь преимущество приличной внешности? Я, конечно, не признался, но Тит был прав. Пренебрежительный огонек, мелькнувший, как мне показалось, в глазах молодой женщины, был мне неприятен. Сама она оставила во мне странные впечатления. Резкое, не совсем приятное, но вместе заманчиво дразнящее. Я не любил дам, одетых явно по последней моде, а мода того времени внушала мне негодование. Мне кажется, мода – явление не совсем случайное, и каждая имеет свое выражение. Соответственно, с этим меняется даже и выражение лиц. Лица открытые, с высокими лбами и даже и прямым взглядом, в то время все чаще стали сменяться низкими лбами, завитыми челками, слегка подведенными глазами. Вместо прямого и открытого женского взгляда становились модными взгляды наивные, беспомощные, как бы молящие о пощаде. При этом низко вырезанные лифы и узкие платья, совершенно мешавшие движениям. В то же самое время молодые мужчины, модные мужчины, придавали себе вид победительный и наглый. Низкие лбы, выпученные глаза, челки на лбу, вороты рубах вырезаны широко, декольтируя шею, а отвороченные углы воротников торчат из-за ушей. Пиджаки нараспашку, руки за жилетом, походка развязная и с развалкой, общий вид наглеца, отбросившего предрассудки и не дающего пощады. Девушка или дама, сопровождавшая генерала Ферапонтьева, была тоже одета по этой ненавистной мне моде, с некоторой даже утрировкой. Светло-серое платье было очень стянуто, низкие вырезы на груди и спине закрыты легким кружевом, длинный шлейф приходилось придерживать одной рукой. Она была маленького роста и казалась очень молодой, но серые глаза, представлявшиеся порой то темно-голубыми, то даже черными, глядели из-под очень широких полей шляпы так твердо и спокойно, что фигура не казалась незначительной. В этом взгляде было что-то холодное, сдержанное и как будто повелительное. Через несколько дней я опять встретил ее. Мне приходилось принимать от Урманова студенческую кассу, и мы шли к нему на выселке по главной аллее парка, когда генерал с молодой дамой опять вышли из боковой аллеи. Поравнявшись с ними, Урманов не совсем решительно приподнял шляпу. Генерал повернулся, как будто с недоумением. Чтобы пропустить их, мы с Урмановым разошлись так, что они прошли в середине. Дама не заметила поклона Урманова. Оба они повернулись ко мне, и опять от ее холодного, пытливого взгляда мне стало неловко. «Вы знакомы с этой дамой?» – спросил я у Урманова, когда мы прошли дальше. «Да», – сказал он нерешительно, и на его впечатлительном лице появился чуть заметный нервный румянец. «Я встретил ее в Москве, в доме профессора Н. Там было много народу, и, пройдя еще несколько шагов, он спросил, «Нравится она вам?» Он с любопытством ждал моего ответа. «Я не люблю таких лиц», — сказал я. «Каких? Холодных, что ли?» «Нет, у нее лицо не холодное», — произнес Урманов задумчиво. «И при том, — продолжал я не люблю еще модниц». «Она и не модница», — продолжал Урманов с тем же выражением. «У профессора Н. она была одета совсем просто». «Но теперь не просто. Даже шляпа в каких-то висюльках». «А вам она нравится?» — спросил я в свою очередь. «Нравится», — просто сказал Урманов. Она оригинальная, не похожая на других. Я не люблю стриженных. Девушка, уехавшая на Волгу, не была стриженная, но это замечание Урманова прозвучало для меня неприятно. «Стриженные лучше щеголих», — возразил я. Урманов все с тем же несколько задумчивым видом, глядя куда-то в сторону, ответил. «Она не щеголиха и не нигилистка. Это модное платье, это она для отца. Она дочь старого генерала». Это показалось мне почему-то неожиданным, но я тотчас же решил, что это так и должно быть. «Генеральская дочка», — сказал я с иронией. «Оно и видно». Урманов живо поднял голову. «Нет, послушайте, Потапов, вы ошибаетесь», — сказал он. «Она не просто генеральская дочка. Ее история особенная. Только, пожалуйста, пусть это останется между нами. Я слышал все это от жены профессора Н. и не хотел бы, чтобы это распространилось среди студентов. Она действительно дочь Ферапонтьева. То есть, собственно, он не Ферапонтьев, а Салманов. Но она американка». «Как же это?» – удивился я. «Да, это, конечно, оригинально. Она совершенно разошлась с отцом в убеждениях, сошлась с одним господином, тоже отказавшимся от аристократических предрассудков, и оба они уехали в Америку. Он основал какую-то контору в Бостоне. Что-то такое, какие-то изобретения. Но дело, собственно, не в конторе самой по себе. У них какие-то общие цели, какая-то идея, для которой прежде всего нужны средства. Вообще, подробностей я не знаю. Сначала дела шли хорошо, потом вышли неудачи. Дело полетит к черту, если не удастся достать денег. У отца? Да. Только уж это совсем между нами. Собственно, деньги у нее есть. Свои собственные по завещанию матери. Но завещание как-то там обусловлено по настоянию генерала. Деньги дочь получит по его личному распоряжению или в случае его смерти. Или, наконец, свинья этакая. По вступлении в законный брак в России. Что ж, почему ей не выйти здесь за этого американца? Нельзя, ответил Урманов, задумчиво ломая мимоходом зеленую ветку. Он уже женат. Давайте присядем. С делом еще поспеем. Мы были в конце аллеи и уселись в тени на скамейке. В другом конце дорожки генерал с дочерью повернули обратно, и опять пятна света мелькали на серой тужурке генерала и на светлой дамской фигуре. Они тихо приближались к нашему концу. Я несколько пожалел, что мы остановились на их дороге. Я знал, что мне опять придется выдержать испытующий взгляд молодой женщины и укорять себя в малодушном стыде из-за своих запыленных сапог и блузы. Мне показалось, что Урманов, наоборот, остановился нарочно в надежде на эту новую встречу с оригинальной американкой. Он переменил тему разговора. Заговорил вдруг довольно оживленно о кассе, о том, что он уже не считает себя студентом, что поэтому счел нужным отказаться от ведения кассы, но что товарищеские дела его все-таки интересуют. Я отвечал, но чувствовал при этом, что оба мы говорим не так, как говорили бы, если бы из зеленой мглы аллей не подвигалась эта пара – генерал и его дочь. Расстояние между тем уменьшалось, и по мере того, как оно уменьшалось, мной овладевало странное ощущение. Я, не глядя на идущих, чувствовал их приближение, чувствовал пятна света и зеленых теней, пестревшая на светло-сером платье. Скоро ли они пройдут мимо? Кажется, я уже слышу шуршание шагов. Она опять и будет рассматривать меня через свою лорнетку. Какие у нее глаза? Холодные, светло-серые? Или совсем глубокие, темные? Урманов тоже беспокоится. Что он говорит? Во всяком случае, он не думает о том, что говорит. Он думает о том, что она не заметила его поклона и следует ли ему опять поклониться или не следует. Шаги зашуршали совсем близко, и вдруг, не поднимая глаз, я увидел, что белое дамское платье и серая тужурка генерала поворачиваются к нам. Я подумал, что они хотят сесть, и смущенно подвинулся. Урманов приподнялся и сделал 2-3 шага навстречу. Генерал остановился, дама, оставив его руку, шла дальше, прямо к нашей скамье. Кивнув Урманову головой, она прошла мимо него. «Значит, ко мне?» Я поднял глаза. Небольшая фигурка вынырнула вся в освещенном месте и опять ступила в тень. Теперь она была совсем близко, и я видел одно ее лицо, вернее, одни ее глаза. Под широкими полями шляпы колебались на шелковинках небольшие белые шарики, и из-за них глядели 2 совершенно темных женских глаза, живые и глубокие, устремленные прямо на меня. Я уже сказал, что был очень застенчив и невольно потупился. Шелковое платье, лорнетка на шнурке, маленькая светлая туфля с высоким каблуком. Все это становилось совсем близко. «Извините, господин студент», — услышал я ее голос и поднял глаза. Моя застенчивость, очевидно, поставила ее в некоторое затруднение. На одно мгновение она казалась тоже смущенной, и это удивительно изменило ее лицо. Оно было мягче, женственнее и лучше. Но затем на нем опять проступила самоуверенность. Глаза посветлели, на губах пробежала усмешка. «Извините, что мне приходится вывести вас из вашей задумчивости», сказала она с веселой иронической ноткой в голосе. «Мой отец очень интересуется знать. Ваша фамилия не Федотов?» И она посмотрела мне прямо в лицо, ожидая ответа, который, очевидно, должен был интересовать только генерала, а не ее. Глаза ее были теперь совершенно серые, холодные, чуть-чуть насмешливые. И мне показалось, что в них я читаю фразу: «Какой ты еще зеленый?» «Нет», — ответил я на вопрос, — «моя фамилия Потапов, но у меня есть дядя, брат моей матери». «Действительно, Федотов». «Слышишь, папа?» Обернулась она к отцу и, подойдя близко, крикнула ему в ухо. «У господина Потапова есть дядя Федотов». Генерал сделал несколько шагов, и на лице его проступила та самая гримаса, которая показалась мне такой презрительной и неприятной. Но теперь она мне такой уже не казалась. «Степан Ильич? Гусар?» – спросил он быстро. «Да, Степан Ильич Федотов и, кажется, гусар. Друг мой, товарищ детства, давно смотрю на вас, весь в дядю. Позвольте пожать руку». Я смущенно протянул руку, и генерал слабо пожал ее мягкой дряблой рукой. «Это вот моя дочь Валя. Это племянник моего лучшего друга». Дама тоже протянула руку, и ее взгляд повернулся к Урманову, который стоял рядом немым свидетелем этой сцены. Он слегка наклонился, и его вежливая сдержанность показалась мне очень изящный и красивый. «Я имел удовольствие встречать вас у начал он. В глазах молодой женщины мелькнул легкий испуг. Потом они стали холодны и строги. Она сказала негромко, быстро и с таким выражением, как будто просто знакомилась с случайно встреченным человеком. «При отце не надо упоминать фамилии профессора Н. и особенно его жены». На этот раз папа не расслышал. «Не удивляйтесь, господа. У меня есть свои очень уважительные причины». «Я их знаю», – тихо сказал Урманов. Лицо ее дрогнуло и побледнело. Она кинула быстрый взгляд снизу вверх, немного испуганный, спрашивающий, просящий. Он мелькнул, как темная зарница, и лицо ее при этом опять совершенно изменилось. В нем не было ни холодности, ни самоуверенности, и глаза были не светло-серые, а глубокие и темные. Затем она быстро повернулась к отцу. «Папа, я тоже встретила неожиданно брата моей близкой подруги. Позволь представить тебе, это мсье...» Она быстро, вопросительно и нетерпеливо взглянула на Урманова и повторила за ним. «Мсье Урманов! Урманов, папа! Я твоего имени приглашаю господина Потапова и господина Урманова к нам». «Да, да, да», — сказал генерал быстро. «Конечно, молодой человек, навестите старика». «Как же, как же? Федотов, однокашники». «Папа, у господина Урманова ты ведь приглашаешь тоже?» «Да, да, и вы тоже. Господин Урманов?» «Урманова у нас не было. Был Гурьянов. Но, конечно, да-да, приходите и вы вместе с Федотовым. Потаповым, папа. Что? А? Он Потапов? Да-да, Федотов – это его дядя. И он весь в дядю. А Потапов? Постойте. Да ведь я знаю и Потапова. У него была дочка-красавица. Что? Как? Это твоя мать? Ах, милый мой мальчик. Ну, постой. Я тебя поцелую. Дай посмотреть. Молодец. Хоть в гвардию. Жаль, что не пошел по военной. Ну, ничего. Он снисходительно потрепал меня по плечу и, видимо, был не прочь предаться дальнейшим воспоминаниям. Но дочь твердо прекратила его излияние. Она взяла отца под руку и сказала громко. «Итак, господа, отец будет ждать вас запросто в 20:00 вечера в четверг. Дача такая-то. Это на шоссе. Слышишь, папа, эти господа будут у нас вечером, четверг». И, кивнув нам головой, она повела старика вдоль аллеи по направлению к академии.